Глава 12. Я вложил документы обратно в бумажник и посмотрел на часы. Без четверти два. Я прополоскал в ванной оба бокала и протер их полотенцем, чтобы ликвидировать отпечатки пальцев. В сущности, все это не имело значения. Горничная в любом случае заменит их чистыми, обернутыми в вощеную бумагу. После этого принялся за три чемодана, один из которых открытый стоял на полке для вещей. Они были из стеклянного волокна, и на них также могли остаться следы пальцев. Я тщательно вытер чемоданы полотенцем, а затем стал усердно отглаживать их пальцами и ладонями, особенно вокруг замков и ручек, так чтобы следы пальцев были нечеткими, как бы размазанными. Таким же образом обработал затем дверные ручки, краны в ванной, поверхность туалетного столика. Бутылку виски я решил захватить с собой, а ту, что была у Чепмена в чемодане, выбросил еще раньше. Вытащив из-под матраса спрятанные мною чулки и трусики, я подержал их под струей воды, слегка отжал и на плечиках повесил на торчащий из стены крюк для душевого шланга. Потом задернул занавеску, чтобы они не были на виду. Наконец вытащил из-под кровати туфли. Сломанный каблук не отвалился, но шатался. Выключив свет, я прилег на постель и закурил. Меня начало клонить ко сну, но спать было нельзя и выпить для храбрости тоже. Я и так теперь пил больше, чем обычно. Прошло около часа. Не включая света, я поднялся. Выскользнул через боковую дверь на автоплощадку и отпер багажник Кадиллака. Потом я вернулся в номер, вынес бутылку с виски и туфли. Спотыкаясь, я тяжело навалился на стенку машины, ударился об ограду стоянки и упал наземь. Пролежав молча по меньшей мере минут пять, поднялся, охая и шаркая подошвами. Потом опять налетел на автомобиль, бросил туфлю и бутылку виски в багажник, тихо опустил крышку и нажал на нее, чтобы щелкнул замок. Затем на цыпочках пробрался обратно в номер, закрыл дверь и снова прилег. Я проснулся в 10 часов. Одежда моя была совершенно измята, с похмелья меня мутило. Я обмыл лицо, но не побрился, и когда глянул на себя в зеркало, то увидел, что у меня вид человека, очнувшегося после двухдневной попойки. Сунув в карман пустой бумажник, я надел очки и шляпу и в последний раз оглядел комнату. Все было в порядке. Не считая трусиков и чулок в ванной, ничто не говорило о том, что в номере была женщина. Я вышел, предусмотрительно стерев следы своих пальцев на дверной ручке, сел в машину и тронулся с места. В дверях офиса стояла хозяйка мотеля. Она улыбнулась мне, а я торжественно поднял шляпу. В начале 11-го я был уже в городе и нашел подходящую стоянку. Портфель, в котором раньше были кассеты, лежал на заднем сиденье. Захватив его, отправился в банк. Выписав чек на 175 тысяч долларов, я протянул его в окошко. Контролером была девушка. Она прочла сумму, подняла брови и, взглянув на меня, исчезла. Мне трудно было догадаться, что ей не каждый день приходилось оформлять такие суммы, да еще для неопрятных и растрепанных типов, которые явно спят в верхней одежде и не бреются по 2-3 дня. Что ж, я и ожидал, что вызову здесь некоторое замешательство. Вставив в мундштук сигарету, я закурил. Появился Дейкин. Как я и подозревал, он никогда не запоминал внешности людей, с которыми имел дело. Дейкин нерешительно приглядывался к людям у других окошечек, а когда девушка кивком указала на меня, сказал: «Ах да, мистер Чепмен!» Мы обменялись рукопожатиями. «Вы действительно хотите получить деньги наличными?» — недоверчиво спросил он. Я перестал напевать, о, музыка плавно льется кругами, глянул на него с таким видом, будто вопросы меня утомляли, и ответил: «Да». Я знал, что они уже сверили подпись с образцом и нашли, что она подлинная. Возможно, они подозревали какую-то махинацию или что у меня дома неприятности, и я нарочно устроил этот перевод вкладов, чтобы затем скрыться с кучей денег. Но в конце концов, не могли мне воспрепятствовать это сделать. Деньги в банк вложил я сам, так тоже, как не я, могу снять их со счета. И все же Дейкин попросил меня подписать чек еще раз, поскольку девушка фактически не видела, как я его подписывал, если, конечно, я не возражаю. «Ничуть», — отозвался я, выписал другой чек и, подписав его, добавил. «Но я весьма спешу, с вашего позволения». Дейкин посмотрел на подпись и пожал плечами. «За операцию по переводу вкладов взималась небольшая сумма. Мне принесли деньги, я уплатил за обслуживание, вежливо приподнял шляпу в сторону девушки и вышел, неся под мышкой портфель. Сев в машину, я положил портфель рядом с собой, раскрыл его, вынул из одной пачки 10 купюр по $50, вложил их в бумажник и нажал на газ. Еще раньше я приметил небольшой магазин спортивных товаров. Я подъехал к нему и купил 6-фунтовую алюминиевую лодку. Пока работники магазина закрепляли лодку к багажнику на крыше Кадиллака и вкладывали туда весла, я нетерпеливо ходил взад-вперед, выкуривая одну сигарету за другой и бормоча проклятия насчет их медлительности. Все это стоило $100 с небольшим. Я вручил кассиру 150, и когда он выдал мне сдачу, спросил: «Далеко еще до озера Окичоби?» «Вы едете не в ту сторону», — ответил он. «Вам надо на север, поворачивайте обратно и...» «Благодарю», — ответил я, и, не обращая внимания на него, направился к выходу. Отсюда до антикварной лавки при шоссе было всего несколько миль. Заметив ее впереди, я взглянул в зеркальце заднего вида, чтобы убедиться, что за мной никто не следует. Шоссе было пустынно. Двигаясь со скоростью 50 миль в час, я проскочил мимо лавки, а потом резко затормозил. Шины завизжали, машину тряхнуло и стало заносить поперек шоссе. Наконец, соскользнув на гравий у обочины, она остановилась. Я дал задний ход и притормозил как раз перед входом в лавку. Ее владелец, человек с холодным взглядом, обслуживал двоих туристов из Мичигана. Они рассматривали морские раковины, разложенные на длинном столе. Во всяком случае, занимались этим минуту назад до моего появления. Теперь с любопытством смотрели на меня. А я выскочил из машины и бросился к декоративным фламинго, расставленным вдоль изгороди. Схватив одного из них, поднял его, как бы определяя вес. Это был один из тех фламинго, которые предназначались для украшения детских бассейнов лягушатников. Он стоял на круглой бетонной подставке, расставив ноги. Я повернулся к хозяину. «Беру вот этого», — заявил я повелительным тоном. Он холодно посмотрел на меня. Возможно, этот человек вообще не любил никого, но я был уверен, что меня он вспомнил. «Я занят с этими людьми, уважаемый», — проговорил хозяин. «Что за спешка?» «Послушайте», — повысил я голос почти до крика. «Я же не собираюсь рассказывать вам историю своей жизни. Все, что мне нужно, — это купить одного из ваших чертовых фламинго». С этими словами я схватил фламинго, как бы намереваясь отнести его в машину. Но он выскользнул у меня из рук и упал на землю. Я снова схватился за него. В этот момент подошла хозяйка и с тревогой в голосе сказала: «Я займусь покупателем, Генри». Мичиганцы следили за этим представлением как зачарованные. Генри выхватил фламинго у меня из рук и понес его к машине. Кивнув на багажник, он спросил: «Ключи есть?» «Ключи?» — пришел в ужас. «Нет, нет! Положите его сюда!» И рывком открыл дверцу машины. «На сиденье!» Хозяин поглядел на голубую кожаную обивку, потом на меня. «Мне, конечно, все равно, куда класть эту вещь, но все-таки лучше положить ее в багажник». Я вытащил изо рта сигарету и уставился на него в совершенной ярости. «В багажник? Кому, черт побери, когда-нибудь приходило в голову класть фламинго в багажник?» Это доконало туристов. Они отвернулись, и я услышал сдавленный смех. «Я хочу сказать, черт побери», — продолжал я, дико жестикулируя, — «что там нет места. Там мои чемоданы». Генри опустил фламинго на сиденье. Я сунул ему в руку 50-долларовую бумажку, сел за руль и с ревом сорвал машину с места. Когда лавка осталась далеко позади, сбавил скорость до 40 миль. У меня оставалось еще много времени, а вероятность, что Генри донесет на меня полиции из-за превышения скорости, была минимальной. Если бы меня задержали, ему бы пришлось дать сдачу с полученных 50 долларов. Прибыв в Холмстед, я купил моток крепкой белой бечевки. В начале третьего я свернул на большую автостоянку у Театра моря, расположенную на морском шоссе между Тавернье и Исламорадой. Это была одна из достопримечательностей КИС, привлекающая туристов. Большой магазин сувениров и примыкавшая к нему огороженная территория, где размещались водоемы и аквариумы, иллюстрирующие жизнь моря. Там находились два дрессированных дельфина. Гид как раз вел экскурсию. Я купил билет и стал ждать следующего группового посещения. Когда собралось человек 15-20, нас повели по территории. Туристы любовались рыбами и слушали лекции. Я был рассеян и ни с кем не разговаривал, пока гид не присел на корточки около одного из водоемов и не стал приманивать Гуасу, помахивая барабулькой. Гуаса проглотила барабульку и в мгновение ока скрылась в весьма мутной воде. Гид выпрямился. Я пробрался через окружавшую его группу людей и спросил требовательным тоном. «Вы сказали, что это Гуаса?» «Да», — ответил он, — «это один из представителей семейства групперов». Я подозрительно посмотрел на него. «А я считал, что они живут в соленой воде». В толпе раздалось хихиканье. «Разумеется», — пояснил терпеливо гид, — «все эти рыбы — обитатели соленых вод». Я поджал губы и кивнул. «Так и подозревал. Чертовски жестоко так обращаться с рыбами. Это все, что я могу сказать». Гид вздохнул, открыл было рот, собираясь объяснить, что водоемы наполнены морской водой, но потом передумал и отвернулся. В толпе раздались смешки. Экскурсия продолжалась. Я отстал от нее, проводив группу отчужденным взглядом. В половине пятого вечера я, наконец, прибыл в марафон. Еще час и 20 минут ожидания. Я сверил часы по радио в машине и отыскал подходящий бар. Там было тихо и почти пусто. В глубине виднелась кабина телефона-автомата. Еще одна была у дорожки перед баром. Я заказал виски с содовой и просидел над стаканом целый час. Раз или два бармен пытался завязать со мной разговор, но я сделал вид, что даже не слышу его. Ровно в 5:50 я встал и направился к выходу, но тут же резко остановился. «О, Господи, мне же надо позвонить!» Разменяв несколько долларов, вернулся к телефонной кабине и позвонил Корел Блейн. «Ты где сейчас находишься, дорогой?» — спросила она. «Я пыталась отыскать тебя». «На озере Окичоби», — ответил я и, пропустив мимо ушей ее вопрос, продолжил. «Забавно, однако. Никак не могу избавиться от ощущения, что когда-то уже бывал здесь. Тем не менее, я никогда не посещал этих мест, не так ли?» «О, Господи, дорогой, откуда мне знать, бывал ты там или нет? Во всяком случае, ты мне никогда о нем не говорил. Но я так рада, что ты возвращаешься». «Передай Уингарду, что было уже слишком поздно», — велел я. «Так что теперь он может об этом забыть». «О!» — отозвалась она, и, как мне показалось, немного обеспокоена. Я внимательно слушал, стараясь понять, как мне лучше реагировать. «Именно об этом я и хотела с тобой поговорить. Сегодня утром он приходил и, конечно, рассказал ей о нашем разговоре». «Я слишком поздно сообразил», — заявил я, совершенно не обращая внимания на ее слова. «Ты ни в чем не виновата. Ты же предупреждала меня, что Мэриан в Томастоне». «Милый», — перебила она, — «не могли бы мы хоть раз избежать этой темы?» Я кивнул. «Все правильно. Теперь я могу действовать уверенно». «Ты все время меня предупреждала», — продолжил я. но я тебе не верил, потому что все время встречал ее здесь, повсюду, куда бы я ни ехал. Конечно же, она ездила то туда, то сюда, то в Томастон. Не знаю, как это я вовремя не сообразил насчет радиостанции. Я же знал, насколько она умна. Хэрис, что это, шутка? Ей нужно было только одно — войти туда, взять микрофон и распространить про меня ложь по всей стране, восстанавливая всех против меня. Внушить всем, что я обошелся с ней несправедливо. Она хотела сделать со мной то, что сделали с Кейтом, а он ни в чем не был виноват. Девочка сама перебежала перед его машиной. Хэрис! И люди ей поверили. Говорю тебе, я вижу, как они смотрят на меня на улице. Но я задержал ее, пусть даже слишком поздно. Она сейчас здесь, со мной. Хэрис, пожалуйста, выслушай меня. Ты ошибаешься? Нет, произнес я с торжеством. Может, она и тебя обработала, и ты ей веришь? Не защищай ее. Ты же знаешь, все это было ложь. А она действительно со мной, вот тут. Я вывез ее в машине. Вчера ночью она ворвалась ко мне в номер, и когда я проснулся, стояла передо мной и шептала мне свои лживые истории. Я пытался заткнуть ей рот. «Ты сам не знаешь, что говоришь», — ее голос звучал уже пронзительно. «Этого просто не может быть». В то время, когда я ей рассказывал о том, как убил Мэриан Форсайт, сама Мэриан стояла в конторе у соседнего стола и разговаривала с Барбарой Кулан. Я понизил голос до шепота и сказал тоном заговорщика: «Я напишу тебе. Я уеду за границу, мой ангел, туда, где не слышали, что она про меня говорила. Я пришлю за тобой». И с этими словами повесил трубку.